Я хочу сказать, год назад я потерял свою маму. Я ее хочу найти. Помогите мне, пожалуйста. А я твою мать еще в прошлом году убил, выбил и расчленил. Хочешь ее увидеть? Ну могу ее бошку отрезанную принести. Че, не устраивает тебя или че, пидор ебаный? Че ревёшь, сука? Сейчас глаза выдавлю, нечем реветь будет. Кваша старый хуесос, а его шлюха Маша проёбанная пизда.